Часть 27. Как не хотелось посыльному выходить на улицу, но все же пришлось. Дверь за ним закрылась, и Брей начал расставлять на столе у окна аппаратуру. Затем он распаковал тренировочный костюм и захотел сразу его опробовать, однако передумал и положил на стул. Наконец дошла очередь до экстрактора. Брейн еще раз осмотрел его, затем вышел на середину гостиной, поскольку это была самая большая комната, поставил прибор на пол, надавил кнопку старта, а затем перевел ползунок на половину полукруглой шкалы. Затем отошел к окну и стал смотреть по сторонам, будет ли что-то изменяться. Поначалу казалось, что ничего не происходит. «Сломался, наверное», — подумал он. Но тут заметил, что фрески на расписном потолке как будто начинают двигаться. Однако едва он обращал на них внимание, фрески замирали и начинали двигаться в другом месте, где он замечал их движение лишь краем глаза. А потом случилось то, что заставило Брейна испугаться. Фрески вдруг потекли. Они потекли по стенам, они потянулись тягучими каплями к полу. И Брейн с удивлением обнаружил, что потолок на полметра выше, чем был прежде. Наконец, потолочный штифт целиком шлепнулся на пол и взметнулся клубами золотистой пыли, которая стала превращаться в туман, начавший тут же таять, пока воздух в комнате не очистился полностью. Следя за потолочным штифтом, Брейн не замечал других изменений, а когда огляделся, обнаружил, что гостиная стала просторнее, поскольку некоторые предметы обстановки в ней отсутствовали, а те, что остались, поменяли вид. Оказалось, что мебель была выдержана в едином безупречном стиле, в то время как прежде вся обстановка выглядела собранной из разных коллекций. Удивленно оглядываясь, Брейн прошел по обновленной территории, дотрагиваясь до стен, края комода, спинки кресла. Все выглядело вполне надежно. Он уже было решил, что все у него получилось, как вдруг заметил, что столик на витых ножках, сильно отличающийся от остальной мебели, слегка подрагивает. Очевидно было, что это также был штифт, однако мощности экстрактора для его ликвидации не хватало. «Ну что ж, сейчас поджарим тебя посильнее», — пообещал Брейн и, подойдя к экстрактору, выставил его мощность на 80%. Снова отошел и стал наблюдать за тем, что происходит со столиком. Тот какое-то время держался, но потом стал медленно скукоживаться, и вдруг с громким хлопком и яркой вспышкой исчез. После этой вспышки Брейн стал видеть гостиную совершенно иначе. Чуть резче и ярче, как будто улучшилось зрение. Одновременно с этим он услышал доносящиеся с кухни голоса. Кто-то там приглушенно разговаривал на малопонятном языке. Один голос был женский, и пара о чем-то спорила. Женщина что-то доказывала, видимо, приводила доводы. Мужчина отвечал нехотя, односложно, и видно было, что этот разговор ему неприятен. Брейн, затаив дыхание, вышел в коридор и добрался до кухни, но там, разумеется, никого не было. Голоса тоже исчезли. Решив встряхнуться и сбросить себе накопившееся неприятное ощущение, Брейн вернулся в гостиную с твердым намерением испытать тренировочный костюм. В отличие от прошлой укороченной модели, этот костюм даже по ощущениям был более высокого качества. Никакого прилипания пластика при одевании, никаких паразитных срабатываний от датчиков при подключении шлейфов. Несмотря на то, что костюм был значительно более объемным и со стороны выглядел как морозостойкий комбинезон, на деле он оказался почти невесомым. В завершении Брейн надел удобный шлем, который легко садился по размеру головы, ориентируясь на сенсорные датчики, в то время как костюм, оставленный в форте, имел только полушлем, и регулировать его размер нужно было вручную. Когда все части костюма автоматически совместились, перед Брейном открылось виртуальное меню с несколькими уровнями. Названия некоторых были знакомы по предыдущим моделям тренировочной экипировки, но здесь выбор был намного больше. К тому же, помимо выбора сложности, основанного на мастерстве и силе, а также комплекции противника, здесь можно было сразиться даже с некими неизвестными прежде существами. Если одни напоминали слегка модернизированных суперколверов и канзасов, другие были прямоходящими ящерами, очень похожими на тех, которых он когда-то видел в бассейне в пригороде Гринланда. Только у них был покороче хвост и подлиннее лапы. Они производили впечатление агрессивных бойцов, и, недолго думая, Брейн выбрал именно их. Во вновь открывшемся меню можно было выбрать уровень сложности, и Брейн выбрал второй, полагая, что это будет разминочный режим.